Судя по вашим записям, бедняжка Камилла, да будет ему земля пухом, похвально отзывался перед смертью о каком-то Пьетро. Вам известно, кого он имел в виду? Камилла было мирское имя усопшего папы Павла V. Красивый кардинал, всегда прекрасно информированный, ответил, что ему это очень даже хорошо известно. Это тот самый Пьетро Кукан де Кукан, о котором в свое время много говорили в Ватикане. «Вот незадача», — сказал Урбан VIII. «Значит, это тот Кукан, который поднялся до звания первого визиря султана и грозил Европе турецким ятаганом?» «Точно так, ваше святейшество, и который привел к падению Марию Медичи?» «Так утверждают ваше святейшество, и который посадил на трон Людовика XIII, красавец-кардинал лишь молча кивнул, и который, будучи герцогом Страмбо, повесил одного из моих дальних родственников из Перуджии, некоего Александра Барберини. Об этом деянии Кукана мне ничего не известно, ваше святейшество. А ведь это был один из самых достойных его поступков, потому что Алессандро был негодяй и паршивая овца в нашем роду, — сказал папа. Почему же теперь ничего не слышно об этом Кукане? Он умер? Об этом не могу сообщить вашему святейшеству точных данных, — ответил кардинал. Возможно, хотя и не наверняка, он еще жив, потому что недавно был выпущен из французской крепости, в которой содержался по приказу французского короля, точнее, его фаворита. Это последнее, что нам о нем известно. Папа задумался. «Я повелю разыскать его», — сказал он потом. «Если только он жив, я его найду. Думаю, бедняжка Камилла обошелся с ним не самым правильным образом». Да куда было такому недотепе использовать качество этого Пьетро, хотя бы он и отлично их видел. Будто бы то была Божья воля, что этот Кукан постоянно пересекал дорогу несчастного Камилла. Чепуха. Камилла сам должен был направлять шаги Кукана. Да, только в моих руках Кукан сделается тем, к чему он был предназначен, и чего своими силами реализовать не смог, миротворцем и пионером нашего святого дела. Тотчас целая армия верных слуг церкви, неисчислимые массы хорошо натасканных и зорких шпионов в рясах всех цветов и фасонов, в мирской одежде горожан, дворян, крестьян, даже в лохмотьях нищих, а также немало женщин самого различного возраста и общественного положения, причем не только в католических странах, но и в протестантских, в православных и мусульманских, по воле святого отца, незаметно, однако весьма усердно искали, с оглядкой расспрашивали о молодом человеке, который, возможно, сохранил свое имя — Пьетро Кукан де Кукан. Однако вполне мог, как бывало и раньше, назваться иначе. По описанию, это человек рослый, стройный, смуглый, темноволосый и темноглазый, красивый, отличный фехтовальщик и стрелок, прекрасно владеет речью. Особые приметы — отсутствие безымянного пальца на левой руке. И если он жив, то можно наверняка предполагать, что он играет первую скрипку либо на военном поприще в роли высшего офицера и удачливого стратега, либо при одном из европейских, а то и неевропейских дворов. Ибо человек сей настолько богато одарен всеми исключительными физическими и духовными свойствами, что просто не мог без следа раствориться в серой и безымянной массе. Для отыскания Петра папа использовал все свои огромные возможности, ибо его томило желание